Бен Дэй. 2 января 1985 года. 17:58. У Диондры обозначился небольшой живот. Это вызывало смятение, пугало до смерти. И вот уже несколько недель она говорит о шевелении. Ребенок начал двигаться. И это было особенное, очень важное событие, поэтому Бену приходилось все время класть руку ей на живот, иначе он не почувствует, как ребенок толкается. Про себя он гордился, что и живот, и ребенок появились благодаря ему, но прикасаться к животу и даже на него смотреть совсем не нравилось. Странно и непривычно, плоть твердая, но в то же время какая-то комковатая, как испортившийся окорок, и дотрагиваться до этого было занятием не из приятных. На протяжении этих недель она беспрестанно хватала его руку и прижимала к животу, внимательно глядя ему в лицо в ожидании реакции, а потом начинала на него кричать, что он ничего не чувствует. Поначалу он даже думал, уж не очередная ли это ее шутка, беременность, чтобы он чувствовал себя идиотом. Рука, лежавшая на этом бугре под кожей, потела, и, ощущая урчание под ладонью, он думал, может, это никакой не ребенок, а всего лишь несварение желудка. Он переживал. Переживал, что если ничего не почувствует, а он действительно ничего не чувствовал в первые недели шевеления, Диондра развопится. Да здесь же! Как можно ничего не чувствовать, если у меня в матке словно пушка стреляет? Переживал, что если в конце концов скажет «да», чувствует, она будет долго смеяться прямо ему в лицо, и покрытые лаком кудряшки будут трястись, как ветки деревьев на ветру после снегопада, потому что какая она к черту беременная? Разве он не понимает, что она попросту его разыгрывает? Он даже искал доказательства ее лжи в виде этих огромных окровавленных прокладок, которые его мать, например, тщательно заворачивала, прежде чем выбросить в мусор, но которые в течение дня сами разворачивались. Какие еще доказательства можно искать, он не знал. Как не знал и того, вправе ли задать вопрос, его ли это ребенок. Диондра говорит, его, остается верить. Но за последний месяц стало совершенно ясно, что она действительно беременна, особенно если увидеть ее голой. Она по-прежнему ходила в школу, по-прежнему надевала эти свои огромные мешковатые свитера, но джинсы не застегивала на пуговицу и не до конца закрывала молнию. Холмик живота становился все больше. Она держала его обеими руками и постоянно гладила, словно магический кристалл их неясного и безрадостного будущего. Однажды она снова схватила его руку, и он почувствовал, что его толкают, и вдруг заметил, как под кожей на мгновение обозначилась крохотная ступня и тут же исчезла. «Господи, да что с тобой? Ты же у коров роды принимаешь, а это всего лишь младенец!» — воскликнула Диондра, когда он тут же отдернул руку, снова подхватила ее и приложила к дергающемуся чему-то внутри себя. Бен в это время подумал, легко сказать, отел — это совсем не то, что младенец, а потом мысленно взмолился, ну отпусти руку, отпусти, отпусти. Словно это нечто, как в ночном ужастике, которое показывает по телеку, может затащить его к себе. Он так и думал, это, а не ребенок. Может, когда началось шевеление, нужно было больше об этом разговаривать? Но она вдруг надулась и несколько дней подряд хранила гордое молчание. Оказывается, по столь значительному случаю он должен был ей что-то подарить, потому что беременным дарят подарки, когда плод начинает шевелиться, а ее родители, между прочим, когда у нее первый раз пришли месячные, подарили ей золотой браслет, вот так-то. Раз он не подумал о подарке, чтобы заслужить прощение, он должен был 10 раз подряд кончить, таково было ее условие. Наверное, она выбрала именно этот способ отработки долга, потому что, в принципе, ему не очень нравится этим заниматься. Специфический запах вызывает тошноту, особенно сейчас, когда все там кажется каким-то побывавшим в употреблении, подержанным, сильно изношенным. Это больше походило на наказание, потому что ей, судя по всему, тоже не доставляло удовольствия. Она орала на него, требовала давить сильнее, лезть глубже, и, в конце концов, раздраженно и шумно вздохнув, хватала его за уши и тянула к тому нужному ей месту. А он в это время думал, какая же она сука, и, кончив, вытирал после нее рот. Но оставалось еще 8 раз. Вот зараза. Может, тебе водички, солнышко? А она в ответ: «Нет, водичка скорее нужна тебе, а то от тебя знаешь, чем сейчас несет?» И хохочет. Конечно, ему известно, что у беременных часто случаются перепады настроения, но в остальном она вела себя совсем не как беременная. По-прежнему курила и пила, чего во время беременности делать нельзя, но она заявляла, что от этого отказываются только зацикленные на своем здоровье идиотки. И планов никаких не строила. Она вообще мало что говорила о том, что они будут делать, когда она родится. Диондра так и не пошла к врачу, но не сомневалась, что будет девочка, потому что в первый месяц ее мучил ужасный токсикоз, а это бывает только с девочками. Она с уверенностью говорила о девочке, которая из нее выйдет, но более ни о чем, что было бы как-то связано с будущим. Он сначала даже предположил, что она сделает аборт, и однажды сказал: «Если ты родишь», вместо «когда», отчего она совершенно слетела с катушек, он больше ни за что на свете не хочет повторения той сцены. Она непредсказуема и в своем самом спокойном состоянии, а тут на его глазах развернулась самая настоящая природная катастрофа. Она царапалась, кричала, налетала на него с кулаками, вопя, что никто никогда в жизни не говорил ей ничего ужаснее, это же и твоя плоть и кровь, что ты такое несешь, ты, говнюк и мразь. Ни о каком другом будущем речь не велась. Да и не могут они строить планы, потому что отец буквально ее убьет, если узнает, что она забеременела, не выйдя замуж. Убьет уже за то, что она вообще спит с парнем, не будучи замужем. У ее родителей одно единственное условие — дотронуться до себя она сможет позволить только мужу. Когда ей исполнилось 16, отец подарил ей совершенно особенное кольцо, золотое, похожее на те, которые дарят по случаю помолвки, с огромным красным камнем. Она носила его на пальце, где носят обручальные кольца, и для отца это означало, что и ему, и себе она дает зарок до замужества оставаться девственницей. Этот идиотизм выводил Бена из себя. Очень уж это было похоже на то, что человек замужем за собственным отцом. Но Диондра говорила, что это скорее нечто вроде способа контроля для папиного спокойствия. Он взял с нее одно единственное обещание — он на нем настаивал, и, черт возьми, лучше уж сохранять видимость. От этого у него легче на душе, и на несколько месяцев подряд он может оставлять ее исключительно под присмотром собак. Только в этом он и видит свой отцовский долг. Пусть дочь пьет, пусть балуется наркотиками, зато она девственница. Поэтому меня не могут считать неудачником, хоть я и произвожу такое впечатление». Она произносила это сквозь слезы и обычно незадолго до той стадии, когда вырубалась. Папа всегда говорит, если узнает, что она нарушила обещание, за волосы выволочит ее из дома и пристрелит. Так и будет, ведь он воевал во Вьетнаме. Вот она ничего и не планирует. Поэтому Бен сам составил список того, что может понадобиться, и как раз накануне Рождества на барахолке в Делфосе купил кое-что. Пусть и не новое, зато по дешевке. Было ужасно неудобно рассматривать вещи, поэтому он приобрел у женщины весь ассортимент за $8. В свертке оказалось нижнее белье для маленькой девочки от годика и старше, целая куча ношенных штанишек, женщина все время называла их рейтузиками, вот и славно, потому что малышам совершенно точно необходимо нижнее белье. Он сложил покупки у себя под кроватью, порадовавшись, что может закрывать комнату на замок, потому что иначе сестры, обнаружив запасы, умыкнут все, что им подойдет. Но все равно он, наверное, мало думает о будущем ребенке. Впрочем, Диондра, кажется, думает и того меньше. «Нам нужно отсюда уехать». Вдруг совершенно неожиданно подала она голос. Волосы по-прежнему прикрывали часть ее лица. В животе под рукой Бена, словно по проложенным тоннелям, туда-сюда сновал ребенок. Она слегка повернулась к Бену. На его руке лениво развалилась правая грудь. «Я больше не могу это скрывать. В любой момент вернутся родители. Ты уверен, что Мишель не догадывается?» Однажды Диондра прислала ему записку о том, как сильно она его хочет даже сейчас, а везде сующая свой любопытный нос Мишель ее нашла, когда шарила у него по карманам. Маленькая паршивка потом его шантажировала. $10 за то, что она не скажет маме. Когда Бен рассказал об этом Диондре, та рассвирепела. «Эта дрянь в любую минуту может на нас настучать. Считаешь это нормально?» Это на твоей совести, Бен. Все из-за тебя. Диондра не могла избавиться от страха, что по этим двум словам даже сейчас Мишель каким-то образом догадается, что она беременна, и их разоблачат из-за, блин, малолетки. Как вам это нравится? Нет, она больше об этом не заговаривала. Он лгал, потому что не далее, как вчера, Мишель, заглядывая ему в глаза и уперев руки в боки, затянула с издевкой в голосе: «Ну что, Бен, как там твой секс?» Мишель такая вредная, такая противная. Она и раньше его шантажировала. Или он чего-то по дому не сделал, или стырил из холодильника лишний кусок по мелочам. Всегда находились какие-то мелкие гадости, и Мишель тут как тут. Одним своим видом, напоминающая, до чего убога его жизнь, а деньги она тратила на пончики со сладкой начинкой. Рядом в комнате Трей громко рыгнул и смачно сплюнул. Бен представил, как собаки слизывают желтый плевок, стекающий вниз по стеклу в двери. Трей с Диондрой часто плевали направо-налево. А Трей, бывало, плевал прямо в воздух, и собаки ловили плевки на лету. Диондра говорит: «Подумаешь, часть содержимого из одного тела переходит в другое, только и всего. Что-то не похоже, что тебя очень волнует, когда ты перебрасываешь в меня часть своего содержимого». Телевизор в соседней комнате звучал все громче. «Эй, вы там, хорош, а то надоело». И Бен пытался придумать, чтобы такое ей сказать. Иногда ему казалось, что он ничего никогда не говорит Диондре просто так. Между ними происходят не разговоры, а бесконечные словесные перепалки, стычки и кулачные бои, во время которых он постоянно пытается защититься от ее вечного раздражения и сказать то, чего она от него ждет. Но он ее любит. Действительно любит. А как поступает мужчина с любимой женщиной? Говорит то, что она хочет услышать, и закрывает рот. Он сделал ей ребенка. Теперь он ее раб и обязан ее полностью обеспечивать. Придется уйти из школы и устроиться на работу, что очень хорошо. Знакомый пацан в прошлом году бросил школу, устроился на кирпичный завод и за год заработал 12 тысяч долларов. Трудно даже представить, на что можно потратить такую прорву денег. В общем, он уйдет из школы, что тоже хорошо, если учесть, что там Диондра себе напридумывала после услышанного о Крисе Кейтс. Чушь собачья, заставившая его поначалу даже попереживать, что поползли какие-то слухи, но потом он ощутил нечто вроде гордости. Она совсем ребенок, но какой? Ее знают даже старшеклассницы. Вон ведь как она их интересует. Ничего удивительного, хорошенькая, воспитанная девочка, так что это даже круто, что такая девчонка по уши влюбилась в него. Конечно, все, что Диондра ему сейчас наговорила, не более чем ее обычное преувеличение. Что же, у нее иногда случаются истерики. «Эй, алло, очнись! Витаешь в облаках?» «Я говорю, нам придется отсюда уехать». «Ну хорошо, значит, уедем». Он попытался ее поцеловать, но она его оттолкнула. «Да ты что? Так просто? Куда мы поедем? Как ты нас будешь обеспечивать? У меня, знаешь ли, больше не будет денег, которыми меня сейчас снабжают родители. Тебе придется устроиться на работу». «Ну хорошо, значит, устроюсь. Да вот хотя бы в Уичито к твоему дяде, или кто он там тебе». Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Ну, в этот его магазин спорттоваров», — продолжал он гнуть свое. «Тебе всего 15 лет. Ты не можешь там работать. Ты не водишь машину. Мне вообще кажется, что без разрешения матери ты не можешь устроиться работать. Когда там тебе стукнет 16? 13 июля». Он сказал это, чувствуя себя так, словно надул в штаны. Она расплакалась. Боже мой, что же нам делать? А дядя помочь не сможет? Он все расскажет родителям. Какая там помощь? Она поднялась, голая, живот так опасно выпирал и казался настолько лишенным поддержки, что хотелось подставить снизу руку. Он смотрел на нее и думал, что она еще больше раздастся вширь. Она пошла принимать душ, так и не накинув ничего сверху, хотя, если Трей до сих пор на диване, он ее со своего места увидит. В ванной утробно загудели трубы, и полилась вода. Все, разговор закончен. Бен обтерся махровым полотенцем, которое взял возле корзины для белья, втиснулся в кожаные штаны, надел футболку и присел на краешке кровати, представляя, как Трей начнет упражняться в остроумии, когда они вернутся назад в гостиную. Через несколько минут в спальню впорхнула Диондра с красным полотенцем на голове и, не глядя в его сторону, уселась перед туалетным столиком с зеркалом, выдавила в ладошку пену размером с кучку собачьего дерьма и начала наносить на волосы, тут же прядь за прядью подсушивая их феном, кучку на волосы — сушка, кучку на волосы — сушка. Он не знал, выйти из спальни или остаться, поэтому тихо сидел на кровати, пытаясь поймать ее взгляд. Она влила в ладошку темную массу тонального крема, так, наверное, художник разводит краски, и начала втирать в кожу. Некоторые девчонки, он слышал собственными ушами, говорят, что у нее не лицо, а маска. Но ему нравится, оно становится таким гладким и загорелым, хотя при этом шея кажется белее, прям как ванильное мороженое, политое карамельным сиропом. Потом она принялась за ресницы и нанесла 3 слоя туши. Она всегда говорит, что нужны 3. Первый, чтобы сделать ресницы темнее, второй — гуще и пушистее, а третий — для пущего эффекта. Наконец очередь дошла до помады. Нижний слой, верхний слой, блеск для губ. Она заметила его взгляд, остановилась и начала промокать губы о крошечные белые треугольнички, оставляя на них фиолетовые следы, словно от поцелуев. «Ты должен попросить денег у Раннера», — сказала она, глядя на него из зеркала. — У отца? — Да. — Они ведь у него есть? — Трей всегда покупает у него траву. Она бросила полотенце, выдвинула из комода ящик с нижним бельем, настоящими залежами ярких кружавчиков, оборочек и блестящего атласа, покопалась в нем и вытащила трусики и лифчик алого цвета, отделанные черным кружевом, как в вестернах у девицы с салунов. «Ты уверена, что мы с тобой имеем в виду одного и того же человека?» — спросил Бен. «Мой отец занимается мелким ремонтом на фермах. Вот его работа». Диондра вытаращила на него глаза, одновременно безуспешно пытаясь застегнуть лифчик, из чашечек которого гигантскими яйцами вываливалась грудь. В конце концов она отшвырнула неслушающийся предмет туалета. «Гребаная фигня, нужен другой!» и гневно воззрилась на Бена, но тут прямо на глазах с нее начали сползать трусики. Ничего из ее соблазнительного нижнего белья ей больше не подходит. Бен подумал, какая пузатая, но потом мысленно поправил себя, беременная. — Ты это серьезно? Ты не в курсе делишек своего папеньки? Он еще на прошлой неделе продал дурь нам с Треем. Она отшвырнула и трусики, потом надела другой простенький лифчик и новые джинсы, больше подходившие под ее новые размеры. Бен ни разу не покупал наркоту самостоятельно. Трей, Диондра, да и все в их компании, у кого было что покурить, давали затянуться, иногда он участвовал в складчине, добавляя пару долларов в общий котел. В его представлении у человека, который это продает, золотая цепь на шее, пальцы в кольцах и прилизанные волосы. Отец в старой бейсболке, далеко не новых рубашках и в ковбойских сапогах не вписывался в этот образ. Нет, он никак не может этим заниматься. И потом у тех, кто торгует наркотой, водятся деньги. Так что весь этот спор — полная чушь. Но даже если бы он и торговал наркотой, и у него действительно водились деньги, он бы не дал Бену ни цента. Он бы поднял его на смех, возможно, даже протянул ему 20-долларовую бумажку, но так, чтобы он не мог до нее дотянуться, а потом посмеялся бы и сунул ее обратно в карман джинсов. У Раннера никогда не было бумажника, он совал скомканные доллары в передние карманы джинсов. Разве это недостаточное доказательство, что денег у него нет? «Трей!» — крикнула Диора в сторону коридора. Она рывком влезла в новый свитер, оторвала ценник, швырнула на пол и тяжело вышла из спальни. Бен снова оказался в окружении плакатов с рок-музыкантами и астрологическими знаками. Диондра — скорпион и очень серьезно к этому относится, магических кристаллов и книг по нумерологии. Вокруг зеркала было полно высохших букетиков на булавках, чтобы прикалывать к платью, которые дарил Диондре не он. Почти все были от старшеклассника из Хайаваты по имени Гэри. Даже Трей говорил, что он редкий мудак. Естественно, Трей его знает. Эти букетики с розово-фиолетовыми изгибами и складочками выбивали Бена из колеи, потому что были похожи на органы. Сейчас они напомнили о вонючих комочках плоти в его ящике в школе. Жуткий подарочек, который оставила ему Диондра, это были женские органы какого-то животного. Она так и не призналась, где их раздобыла, лишь намекнув, что это часть кровавого жертвоприношения, которое они совершили с Треем. Но Бен решил, что, скорее всего, это то, что оставалось после опытов на уроке биологии. Как же ей нравится над ним издеваться. Когда они на уроке препарировали новорожденного поросенка, она притащила ему хвостик, посчитав, что это невероятно смешно. Но это было не уморительно, а отвратительно. Он поднялся и пошел в гостиную. «Эх ты, дурачина и простофиля!» — Трей подал голос с дивана. Он только что раскурил косяк, не отрываясь от клипа. «Ты правда не знаешь, чем занимается твой папашка? Ну ты, чувак, даешь!» Линии его головы, чуть впалого, смуглого живота, отличались совершенством. Под головой, свернутой валиком, лежала рубашка, которую ему подарила Диондра. «На, затянись, жалкий ты недоделок!» Он протянул ему косяк, и Бен сделал глубокую затяжку, чувствуя, как немеет затылок. «Ответь-ка мне, Бен, сколько младенцев понадобится, чтобы покрасить дом?» «Истребление и смерть». Снова эти слова. Он представил, как через огромный каменный камин к ним вламывается орда варваров, топор сносит Трею башку, как раз в середине его очередной кретинской садистской шуточки о мертвых младенцах, голова катится по собачьему дерьму и останавливается прямо у ног Диондры в черных туфлях с пряжкой. А потом, возможно, настанет и ее очередь. Пропади все пропадом. Бен снова затянулся, мысли в голове путались, и вернул косяк Трею. Самый крупный пес, белый, подплыл к Бену и уставился на него глазами, в которых не было прощения. «Все зависит от того, с какой силой их метать», — сказал Трей. «А почему в блендер младенца суют ногами вперед?» «Трей, лично мне не до шуток». Диондра, видимо, продолжал разговор, в который Бен не был посвящен. «Он не верит, что его папашка приторговывает наркотой». «Чтобы видеть его реакцию». «Чувак, то, что ты сейчас куришь, от него». Трей, наконец, повернулся к нему. «Качество дерьмового, но очень сильная зараза. Поэтому-то мы и говорим, что он при деньгах. Он и цены задирает. Кажется, он сказал, что добывает товар в Техасе. Он туда в последнее время ездил?» Из жизни Бена Раннер исчез после того, как Петти дала ему пинка под зад. Он вполне мог умотать в Техас. «Блин, а почему бы и нет? Если постараться, туда и обратно можно обернуться в один день». «У меня его расписки имеются», — сказал Трей пьяно прокуренным голосом. «Короче, он мне денег должен. Все мне здесь должны. Любит у нас народ делать ставки, а платить не желает». «Эй, почему у меня в руках ничего нет?» — надула губы Диондра и принялась заглядывать подряд во все ящики на крошечной кухоньке. «У нее и такое имеется, надо же. Отдельная комната для бургеров и чипсов. Потом приоткрыла холодильник, достала себе пиво. И даже не спросила, может, Бен тоже хочет. Он успел заметить, что в холодильнике, который месяц назад был забит продуктами, сейчас стояла лишь большая стеклянная банка, в которой плавал одинокий маринованный огурец. «Вытащи-ка мне тоже пивка», — попросил он нерешительно. Она посмотрела на него искоса и отдала свое, потом вернулась к холодильнику и взяла еще. «Короче, найдем Раннера. У нас появятся и куривы, и деньги», — сказала Диондра, облокачиваясь на стул рядом с ним. «И тогда можно отсюда валить». Бен заглянул в этот синий глаз. Диондра всегда смотрит на него как-то сбоку. Он, кажется, ни разу не видел оба ее глаза одновременно. И ему стало по-настоящему страшно за будущее. Пока ему не исполнится 16, он без разрешения матери даже школу не может бросить. Что уж говорить о работе на кирпичном заводе или в другом месте, где бы он зарабатывал достаточно денег, чтобы Диондра не начала его ненавидеть, чтобы не вздыхала, когда он вечером приходит домой. Сейчас он мысленно представлял не маленькую уютную квартирку в Уичито, а убогую фабрику, где-то на границе с Оклахомой, где очень мало платят, где нужно вкалывать по 16 часов в день, вкалывать по выходным, а Диондра в это время будет оставаться с ребенком, которого возненавидит. У нее напрочь отсутствует материнский инстинкт. Ребенок будет плакать, а она спать. И даже не подойдет на крик. Она будет забывать его кормить, начнет везде за собой таскать, будет там знакомиться с парнями и выпивать. Она вечно знакомится с какими-то типами и в торговом центре, и на заправках, и оставлять ребенка, где попало. Бен представлял, как она говорит, а что с ним может случиться? Он же в пеленках, ходить не умеет, куда он может деться? И начнет обвинять его во всех смертных грехах. Он будет уродом и мерзавцем, который не сможет их обеспечить. Ладно, согласился он, решив, что как только они выйдут из дома, вопрос как-нибудь отпадет. Сам он уже терял нить разговора, голова становилась ватной и отказывалась соображать, мысли путались, хотелось домой. Позвякивая ключами от грузовика, в комнате возник Трей со словами «Я знаю, где его найти». И они втроем уже почему-то топали по снегу, и Диондра требовала взять ее под руку, чтобы не упасть. И Бен начал думать, а что, если она сейчас упадет и умрет, или потеряет ребенка? Он однажды слышал, как девчонки в школе говорили, что если съедать по лимону в день, можно спровоцировать выкидыш. А не выдавливать ли ей потихоньку лимон в кока-колу? Нет, это нечестно, делать без ее ведома. Ладно, а что, если она упадет? Но она не упала, они сели в кабину к Трею. Вентилятор обогревателя обдувал лицо. Бен, как всегда, оказался на заднем сиденье. Хотя на самом деле это и сиденьем-то не назовешь. Там только ребенок может поместиться, а ему приходится прижимать ноги к груди. Рядом он заметил сморщенную хворостинку картошки фри, сунул в рот и начал шарить, не завалялось ли еще хоть что-нибудь съедобное, нисколько не заботясь о возможных комментариях. Он был под сильнейшим кайфом и страшно голоден.